Книга вторая. Глава первая. Если б кто-нибудь предрек Сергею Матвеевичу Романову те мучительные сложности, какие встанут на его пути в ближайшие дни, он, Сергей Матвеевич, вполне серьезный и здравомыслящий человек, принял бы такого прорицателя за ненормального. И тем не менее это случилось, ничего изменить невозможно, ибо из дня идущего не воротишься в день вчерашний. Началось все обыденно. Его единственный сын Петя, в прошлом году отчисленный по болезни с первого курса военно-морского училища, заметно поправил свое здоровье и, как следовало ожидать, вознамерился вернуться на флот. Стать морским волком была самая высокая мечта Пети, волновавшая его чуть ли не с младенчества. Сказалось в этом и влияние матери, ведь все ее родословное древо уходило корнями в глубину истории русского морского флота. Сам легендарный адмирал Нахимов, по утверждению Аиды, был ветвью этого древа. Решив помочь сыну вернуться на стезю морской жизни, Аида начала хлопотливо готовиться к поездке в Ленинград, взяв в военном госпитале, где она работала хирургом, отпуск. А накануне отъезда решительно объявила Сергею Матвеевичу: «Отец, ты едешь с нами. Тебе будет легче, чем кому иному, уладить Петины дела». Последние годы жили они в крупном городе на Волге, где Сергей Матвеевич Романов занимал видный пост главного инженера моторостроительного авиационного предприятия. Именно в эти дни шла там доводка нового двигателя-бомбардировщика перед пуском в серийное производство, и главный инженер Романов, разумеется, не имел возможности отлучиться, тем более по личным обстоятельствам. Но Аида и слышать не хотела его отговорок. Ничего, мол, невозможного не бывает. У тебя есть заместители, помощники, а судьба сына – дело немаловажное. Сергей Матвеевич догадывался. Такая настойчивость жены объяснялась еще и нежеланием оставлять его без присмотра. Ибо Аиде недавно донесли, что видели, как поздним вечером возле драмтеатра ее муж усаживал в свою служебную машину молоденькую актрису. Нечто подобное действительно было. В начале июня они мужской компании собрались на директорской даче сыграть в преферанс. Пулька за пулькой засиделись. Один из партнеров, муж той самой актрисы, опомнился первым. Время, мол, позднее, и его в театре ждет жена. Вот Сергей Матвеевич и согласился выручить товарища. Подвез к театру, а потом уж обоих домой. На завтра Аида встретила вернувшегося со службы мужа хмурым молчанием. Не без труда выяснил он причину ее немилости и со смехом рассказал, как все было. Аида будто бы и поверила ему, но вместе с тем насмешливо пригрозила: «Имей в виду, мой дорогой, я хирург. Улечу в неверности, тогда пеняй на себя». От такой шуточки Сергей Матвеевич передернул плечами, как от озноба. И вот Сергею Матвеевичу надо было искать выход из положения. И в Ленинград нельзя не ехать, и завод нельзя оставить. Пошел к директору. Тот, конечно, не решался в столь горячую пору отпустить главного инженера и не знал, как помочь Сергею Матвеевичу. Во время их разговора позвонил из Москвы нарком авиационной промышленности Шахурин. После того, как директор ответил на его вопросы, Сергей Матвеевич, отчаявшись, попросил трубку. Нарком, выслушав его просьбу, вначале удивился, а потом строго сказал: «Сейчас нам дорог не только каждый день, а даже каждый час. Завод запускает серийное производство, новый мотор. А главный инженер будет отсутствовать? Это же преступление». Сергей Матвеевич молча вышел из директорского кабинета и в приемной увидел Аиду. Она все поняла по его расстроенному виду и молча прошествовала к директору. А Сергей Матвеевич, ожесточившись, поспешил в цех подальше от греха. Там его уже суматошно разыскивали, чтобы позвать к телефону. Звонил директор. — Ладно, как-нибудь постараемся обойтись без тебя, — сумрачно сказал он. — Исчезай на неделю, но чтобы ни одна живая душа, понял? И на свою беду или счастье, пока неизвестно, отбыл Сергей Матвеевич в Ленинград, не чая, что ждет его там встреча со своей юностью, с Оленькой, с Ольгой Васильевной Чумаковой. А ведь, казалось, миновала вечность. Еще в 20-м расстался с ней, своей невестой, уехав на фронт. А потом узнал, что Оля изменила данной ему клятве и вышла замуж за некоего Федьку Чумакова, молодого кавалерийского командира, академика, способнейшего ученика Нила Игнатовича Романова. Вернувшись с фронта, Сергей зверем заметался по Москве, сжимая в кармане рукоятку нагана и сгорая от мстительного желания разыскать Олю и ее муженька, чтобы безжалостно порешить их на месте. Но Федор Чумаков уехал из академии на стажировку в какие-то далекие края и увез туда же свою молодую жену. Долго и тяжко болел душой Сергей Романов. А когда обрел равновесие, то начал хлопотать о переводе из университета в инженерно-экономический институт, чтобы стать не преподавателем физики и математики, а инженером, как советовал ему премудрейший Нил Игнатович Романов. Невыносимые обиды на Ольгу, отравляющие сердце ревность и униженность, как бы прибавили ему сил. Он учился с ожесточением, одновременно занимался в научном кружке изобретателей, поставил перед собой задачу сконструировать такой необыкновенный двигатель, чтобы этому двигателю удивился весь мир и чтобы слава о его создателе докатилась до Ольги. Время и молодость хорошие лекари от любовных потрясений. Да еще если появились студенческие заботы, новые друзья, если научный кружок в самом деле вывел на увлекательную дорогу технических поисков, если опять дрогнуло сердце от прикосновения новой любви, он встретил Аиду. И Сергею показалось, будто он в конце концов избавился от тяжкого недуга. С тех пор отшумело много весен, давно сложилась у него хорошая семья. И первая юношеская любовь, пылкая и трепетная, развеявшаяся во времени, вспоминалась Сергею Матвеевичу, пусть с грустью и умилением, но все реже и реже. Об Ольге размышлял он со снисходительной иронией, почему-то думалось, что кочевая жизнь по далеким военным гарнизонам, постоянная бытовая неустроенность, заботы домохозяйки истомили ее, издергали, омещанили, отторгли от культуры, от прежних возвышенных интересов. И Ольга стала теперь дебелой теткой, подурневшей, поглупевшей, еще черт знает какой. Во всяком случае, такое сложилось у него мнение, когда, приехав несколько лет назад в Москву в командировку и навестив Нила Игнатовича Романова, он почерпнул от Софьи Вениаминовны кое-какие скудные сведения о ее племяннице. Где-то в душе Сергея Матвеевича смутно таилось желание увидеть Ольгу. Но рассудок подсказывал другое. Лучше не встречаться. Пусть в его памяти живет та далекая, словно из дивной сказки, милая, розовощекая девушка с темно-синими колдовскими глазами, ласковой, радостной улыбкой, куда-то все время летящий косой и таким по-особому нежным голосом, что когда этот голос воскресал в его памяти, сердце заходилось. Да, пусть живет в нем ее милый, уже несколько расплывчатый образ. И пусть живут радостные воспоминания о первой любви и первых страданиях. Ему было страшно, что все это тайное богатство его души может рассыпаться в прах, если он увидит Олю постаревшей и совсем-совсем иной. И вот неожиданная встреча на Невском. Боже мой! Он, кажется, проснулся от долгого, бесцветного сна и, наконец, возвратился в сверкающую красотою и манящую надеждами жизнь. Разумом не в силах был постигнуть случившегося, да в волнении не мог углубиться в свои мысли. Он видел перед собою Олю, ту далекую, полузабытую Оленьку, ради которой когда-то готов был отказаться от отца и матери, от самого себя, готов был стать ее тенью, ее рабом. Это была именно та самая его Оля, его невеста, только еще более красивая, расцветшая во всю силу женской привлекательности. С немым восторгом глядел он в ее радостные глаза, в ее вспыхнувшие румянцем самое прекрасное на свете лицо, и ощущал, как в нем вскипает все прежнее, оказывается, никуда не девшееся, не погасшее. А рядом стояла его жена и настороженно посматривала на незнакомку. Он представил Аиде Ольгу, назвав ее родственницей. И это было правдой. Оля доводилась родной племяннице, жене Нила Игнатовича Романова. Расстались с Ольгой, приняв ее приглашение прийти в воскресенье к ним в гости. С той минуты Сергей Матвеевич ни о чем больше не мог думать. Рассудок подсказывал, что проснувшаяся любовь оглупляет его. Понимал, что Ольга не какая-нибудь пустая бабенка, да и он тоже не юноша, ему перевалило за 40, и все-таки он был бессилен противиться чувственному влечению. Только сейчас, поняв, что тоска по Ольге все время дремала в нем, томила его все эти годы, а память стойко хранила в своих тайниках те далекие весну и лето, когда они познакомились. И она стала его невестой. И почему-то ему верилось, что теперь все будет только так, как он пожелает и решит. Ведь не зря же возродилось в нем все прошлое и так яростно слилось с тем новым, что вспыхнуло и заполыхало. А как она, Ольга? Ведь не беспричинно лучились ее глаза, цвела улыбка, и переливался лаской голос. Было жутко и радостно. Боялся отвечать на встававшие перед ним вопросы. Нет, не отмщения он жаждал. Не попранное самолюбие владело им. Эти чувства давно в нем умерли. Сейчас он болел той тяжкой возвратной болезнью, которая в его возрасте без следа уже не проходит. И ни на что спасительное невозможно было надеяться, хотя во всех трудных случаях жизни Сергей Матвеевич всегда на что-то уповал. Впрочем, еще светила одна маленькая надежда, связанная с визитом в семью Ольги. Он полагал, что после знакомства с ее мужем, генералом Чумаковым, чувство мужской солидарности и долг элементарной порядочности, возможно, возьмут верх и подавит другие чувства. Но Федор Ксенофонтович неожиданно отбыл куда-то в Западную Белоруссию. Визит к Чумаковым не состоялся, еще и потому, что в конце субботнего дня в номер гостиницы «Европейская», где остановилась семья Романовых, позвонила Ольга и сообщила прискорбную весть о смерти Нила Игнатовича Романова. В тот же вечер она с дочерью Ириной уезжала в Москву. Сергей Матвеевич запечалился и, не кладя телефонной трубки, начал умолять Аиду поехать с ним на похороны, прекрасно понимая, что она не сможет этого сделать из-за сына. В другое время он и сам не поехал бы хоронить столь далекого родственника, пусть и глубоко почитал генерала Романова, виднейшего представителя их фамилии. Но сейчас и сам внутренне содрогнулся от того, что, услышав о смерти не чужого ведь человека, начал убиваться по нему все-таки с долей притворства, понимая, что представляется возможность какое-то время побыть рядом с Ольгой. И Сергей Матвеевич, озадачив Аиду своей ранее невыказываемой привязанностью к покойному Нилу Игнатовичу, уехал на вокзал. Когда сели в поезд, он, взглянув на опечаленную и подурневшую от слез Ольгу, почувствовал себя гадко. Было стыдно перед самим собою, перед оставленной в Ленинграде Аидой, которая искренне встревожилась переживаниями мужа и даже всплакнула, пряча в нагрудный кармашек его пиджака успокаивающие таблетки. Сидя в купе мягкого вагона напротив Ольги, он страшился мысли, что та вдруг догадается об истинной причине его поездки в Москву. И замкнулся, поугрюмел, терзаемый совестью и недобрыми предчувствиями. Не было разговора о прошлом, не донимали друг друга расспросами, хотя в купе они были только втроем. Дочь Ольги, Ирина, юная и красивая до неправдоподобия, молча сидела у открытого окна и, размышляя о чем-то своем, немигающими глазами смотрела, как за вагоном наливалась синевой белая ночь. Ольга горевала о покойном Ниле Игнатовиче и овдовевшей Софье Вениаминовне, вспоминая, как они когда-то заменили ей отца и мать. А Сергей Матвеевич все больше страдал от сгущавшегося в душе мрака. Утром, когда они вышли из вагона, Ольга заметила его потемневшее, осунувшееся за ночь лицо и, взяв под руку, с певучей лаской сказала, словно ребенку: «Милый Сереженька, зачем ты так убиваешься? Ну что поделаешь, Нил Игнатович прожил, дай бог, нам столько». У Сергея Матвеевича от стыда навернулись слезы. И в то же время просквозившая в словах Ольги жалость к нему и сам ее голос, звучавший для него по-особому нежно, с новым непокорством взвихрили присмиревшую было страсть. Сергей Матвеевич обреченно подумал, что уже никакая сила не облагоразумит его. Он, казалось, был готов на любую глупость, на подлость, на подвиг, на самопожертвование. Даже во время похорон Нила Игнатовича он не мог отвести горевшие восторгом глаза от Ольги, от ее побледневшего, трогательно обрамленного черной газовой шалью лица. Веки ее были опущены, и лишь иногда она поднимала затуманенный печалью взгляд. А когда встречалась со взглядом Сергея Матвеевича, глаза ее чуть прояснялись, и он читал в них тихий укор. Она как бы старалась успокоить его, робко просила не смотреть на нее так, не страдать, не мучиться. Похоже, что Ольга стала догадываться. На Ваганьковском кладбище она держала под руку старенькую, совсем дряхлую Софью Вениаминовну, которая, кажется, не понимала, где она и что происходит вокруг. Старушка потухшими глазами спокойно смотрела перед собой и словно пыталась что-то вспомнить. Там, на кладбище, когда над свежим могильным холмом, обросшим венками из цветов, троекратно ударил ружейный салют красноармейского почетного караула, Сергей Матвеевич обратил внимание, что на похоронах не видно никого из большого военного начальства. Это удивило его и огорчило. Намерился было спросить об этом у румянолицего подполковника, который стоял подле Ирины, дочери Ольги, и часто приглаживал рукой смоляной чуб, прикрывавший розовую плешину, как вдруг услышал сзади разговор двух мужчин. «Слухи, наверное», — неуверенно проговорил один. Нет, не слухи. Другой голос звучал озабоченно. Выступал по радио Молотов. Война. Война? Сергей Матвеевич всем телом резко повернулся к шептавшимся. Да, война. Спокойно отозвался румянолицый подполковник. Это был Рукатов. Деликатно отводя чуть в сторону Ирину, чтобы дать дорогу запоздалым венкам. Потом посмотрел на Сергея Матвеевича так, будто он один знал истину и, надевая фуражку, пояснил. Сегодня на рассвете напали немцы. Страшная весть поначалу не ужаснула Сергея Матвеевича. Он устремился оживленной мыслью к западным границам и с усмешкой подумал о том, какую задали немцы работу Красной Армии на лето. Придется колотить их и гнать до Берлина, а то и дальше. И шевельнулось тщеславное чувство. Теперь новые авиамоторы на деле покажут свою живучесть. В них немалая доля и его труда. Воспоминание о моторах холодной иглой пронзило грудь. Даже пот выступил на лбу. Началась война, на заводе идет на поток новый двигатель бомбардировщика, а главный инженер где-то в бегах. Это же трибунал. Надо срочно звонить директору. На какое-то время Сергей Матвеевич потерял из виду Ольгу. А когда огляделся, увидел ее между Ириной и подполковником Рукатовым. Ольга беззвучно плакала, прикладывала глазам платочек. Подошел к ней ближе и удрученно сказал. — Оля, мне надо отлучиться. Война. — Я знаю. С трудом проговорила Ольга, всхлипы сдавливали ей горло. — Мой Федя, наверное, уже воюет. Только тогда Сергей Матвеевич вспомнил, что генерал Чумаков уехал на границу. Посмотрел на заплаканную Ольгу долгим беспокойным взглядом. «Я потом позвоню Софье Вениаминовне», — сказал он и затерялся в редеющей, вдруг заспешившей с кладбища толпе. Он приехал в гостиницу «Москва», поднялся на пятый этаж, где находился большой трехкомнатный номер, постоянно абонируемый их авиационным предприятием для своих многочисленных представителей, получил у дежурной по этажу ключ и прошел в пустые комнаты. В кабинете он подсел к телефону и рядом с телефонным аппаратом увидел знакомый откидной блокнот для заметок. На открытой странице чьим-то косым нервным почерком было написано «Кто встретит главного инженера Романова С.М., передать ему, что он должен срочно явиться к наркому авиапромышленности товарищу Шахурину. И дата 21 июня. Не сразу дошло до сознания Сергея Матвеевича, что эта запись касается именно его. Еще раз перечитал написанное, а когда наконец понял, тревожно ворохнулось сердце. Ведь кроме Аиды никто не знает, что он из Ленинграда поехал в Москву. Что случилось? Зачем он мог понадобиться наркому? Сообщили, может быть, о том, что он, Романов, ослушался его приказа? И как это все связано с тем, что сегодня началась война? В другое время, при таком стечении обстоятельств, он начал бы искать самое первое звено цепочки событий. Позвонил бы Аиде, потом своему директору, а уж затем, с пониманием обстановки, явился бы перед грозные очи наркома. Но сейчас война. Его недавние душевные муки, вновь вспыхнувшая любовь к Ольге, все это вдруг заметно померкло, отодвинулось в сторону. Потому что грянула война, а он, главный инженер оборонного предприятия, оказался в такое время не на боевом посту. Сергей Матвеевич придвинул к себе телефон и решительно набрал номер приемной наркома Шахурина, готовясь к трудным объяснениям и, быть может, к нелегким для себя последствиям. Но телефон приемный был занят, послышались частые гудки. «А что, собственно, случилось?» — задал себе вопрос Сергей Матвеевич, положив трубку. Он словно увидел перед собой наркома, коренастого, плотного, с легкой улыбкой на чистом округлом лице. Совсем недавно, когда Сергей Матвеевич докладывал на коллегии о готовности их предприятия к серийному производству нового двигателя для бомбардировщика, эта улыбка Алексея Ивановича Шахурина была особенно приветливой, какой-то вдохновенно поощрительной. Она, кажется, отсвечивалась и в его ясно-серых, почти голубых глазах, всегда пытливых, требовательных и таящих в себе уверенное разумение дела, неуемность и твердость характера. А как сейчас встретит нарком? И он будто увидел, что улыбка Шахурина погасла, уступив место строгости, за которой просматривались все те же собранная энергичность и неприятие покоя. Но пусть, вопреки запрету, он, Романов, отлучился. Так ведь дело-то оставил в надежных руках. Его заместитель хоть сейчас может стать главным, а именно такой наказ Шахурин и давал Сергею Матвеевичу, когда назначал его на этот пост. Подготовишь себе там смену, вернем в Москву. Быть может, в самом деле он вновь понадобился в Москве. Имя Сергея Романова широко известно в мире авиастроителей. Еще когда высота наркома и не грезилась Алексею Шахурину, и когда он занимал пост начальника научно-исследовательского отдела Академии наук имени Жуковского, инженер Романов работал под его началом и среди заметных величин был не на последнем месте. Шахурин хорошо знает, как свободно и уверенно чувствует себя Романов в коварном и увлекающем безбрежье инженерии вообще и в моторостроении особенно, как умеет он зажигать соратников своей идеей и дерзко делать первые шаги в неизвестное. Ведя мысленную полемику с наркомом и наливаясь раздражением, которое заметно гасило его тревоги, Сергей Матвеевич снова решительно потянулся к телефонному аппарату, но тут, словно обжегшись, испуганно отдернул руку, ибо в этот момент раздался пронзительный звонок. Это звонила из Ленинграда Аида. Она, оказывается, уже была осведомлена о делах мужа. К ней в номер гостиницы «Европейская» дозвонился директор завода и сказал, что Сергея Матвеевича срочно отзывают в распоряжение наркомата авиапромышленности. Директор, узнав, что Сергей Матвеевич отбыл из Ленинграда в Москву на похороны профессора Романова, пообещал разыскать его по телефону и в столице. Теперь Аида уточняла, нашел ли директор Сергея Матвеевича, и настаивала на немедленном его приезде в Ленинград, чтобы скорее завершить устройство Пети в училище. Вот и все. И никаких иных сложностей. Но куда же прочит его руководство наркомата?